Уже забрезжил рассвет, когда он сменил утомленных собак на восьмерку свежих мейльмельтов. Эти легконогие выносливые псы могли бежать быстрее тяжеловесных гудзоновцев и были неутомимы, как настоящие волки. Ситка Чарли назвал Смоку всех его конкурентов, шедших впереди. Первым несся толстяк Олаф, вторым — Аризона Билл и третьим — фон Шредер. Это были три лучших гонщика страны. Еще до отъезда Смока весь Доусон держал на них пари, называя их именно в этом порядке. Они оспаривали друг у друга миллион, а поставленные на них суммы в целом достигали полумиллиона. Но ни один человек не поставил на Смока. Несмотря на свои всем известные подвиги, он все еще считался чечаку, которому предстоит учиться и учиться. Когда совсем рассвело, Смок заметил перед собой нарты и через полчаса нагнал их. Ездок оглянулся, и Смок поздоровался с ним. Это был Аризона Билл. Очевидно, фон Шредер опередил его. Дорога была так узка, что целых полчаса Смок не мог обскакать его и мчался за ним следом. Но, наконец, обогнув огромную ледяную глыбу, они выехали на широкую гладкую дорогу, где стояло много собачьих подстав, и снег был хорошо утоптан. Смок вскочил на колени, взмахнул бичом, закричал на собак и полетел рядом с Аризоной Биллом. Тут только он заметил, что правая рука соперника безжизненно повисла, и тот вынужден править левой рукой. Это было страшно неудобно. Бедный Билл не мог держаться левой рукой, и все же ему приходилось бросать бич и хвататься за передок нарт, чтобы не вылететь из них. Смок вспомнил драку на участке номер 3 и все понял. Прав был малыш, советуя ему избегать потасовок. «Что случилось?» — спросил Смок, обгоняя Билла. «Не знаю, должно быть, мне вывихнули плечо в драке». Он отставал медленно, но все же в конце концов отстал на целых полмили. Перед Смоком, почти рядом, шли толстяк Олаф и фон Шредер. Снова Смок поднялся на колени и выжил из своих замученных собак такую скорость, какую способен выжить только человек, обладающий чутьем настоящего собачьего погонщика. Он подъехал вплотную к задку нарт фон Шредера, и в таком порядке три упряжки выехали на просторную гладь перед торосами, где их ждали люди и свежие собаки. До Доусона оставалось всего 15 миль. Фон Шредер, разбивший весь путь на 10-мильные перегоны, должен был сменить собак через 5 миль. Он продолжал гнать своих псов полным ходом. Толстяк Олаф и Смок на лету сменили свои упряжки, и крепкие свежие псы живо догнали ушедшего было вперед барона. Впереди мчался толстяк Олаф, за ним по узкому следу несся Смок. «Хорошо, но бывает лучше», — перефразировал Смок выражение Спенсера. Фон Шредера, теперь отставшего, он не боялся, но впереди шел лучший гонщик страны. Перегнать его казалось невозможным. Много раз Смок заставлял своего вожака сворачивать, чтобы объехать Олафа, но тот неизменно загораживал ему дорогу и уходил вперед. Впрочем, Смок не терял надежды. Никто не проиграл, пока никто не выиграл. Впереди еще 15 миль, и мало ли что может случиться. И действительно, В 3 милях от Доусона кое-что случилось. К удивлению Смока, толстяк Олаф вдруг вскочил на ноги и, отчаянно ругаясь, принялся бешено стегать своих собак. К такому крайнему средству можно было прибегать в 100 ярдах от финиша, но не в 3 милях.